Живя зиму 1894-95 года под одной крышей в Ванечковом дворце, встречаясь ежедневно, молодой царь проявлял к матери не только теплые сыновья чувства. Он советовался с ней и по вопросам государственного управления, особенно внимательно прислушиваясь к ее рекомендации при назначениях на высшие административные посты. Она, конечно же, знала сановный мир лучше, чем он. Другие политические темы с дорогой мама мало обсуждались, а в скором времени они вообще почти исчезли из разговоров и корреспонденции. Весной 1895 года Мария Федоровна уехала на несколько месяцев к родителям в Данию. Царская чета покинула Анечков дворец и переселилась на жительство в Александровский дворец царского села. Летом того года произошло недоразумение между сыном и матерью. Николай II впервые отказался удовлетворить ее просьбу. Повод был малозначительный. В Копенгагене к вдовствующей царице сумела попасть светлейшая княгиня Лопухина Демидова, жена свитского генерала. Она рассказала печальную историю своей жизни. Семья оказалась совершенно без средств. Все имущество заложено, нет денег платить проценты, кругом одни долги, и княгине не на что жить, и впору идти по миру с умой. Она была так убедительна, так искренне плакала, что сердце Марии Федоровны не выдержало, и она написала сыну, прося помочь несчастной, списать долги и выдать миллионную суду из казны. Император был обескуражен. Он не хотел отказом обидеть дорогую мама, но, с другой стороны, сумма долга была очень значительной – 500 тысяч рублей, а выдача суды вообще выходила за все рамки возможного. Он написал ответ матери, преподав ей первый в ее жизни урок политэкономии. Самое большое облегчение, которое ей можно оказать, и то очень много, это простить долг. Но после этого подарить ей миллион – это сумасшествие. И я, милая мама, именно зная, как незабвенный папа относился к такого рода просьбам, никогда на это не соглашусь. Хорошие были бы порядки в государственном казначействе, если бы я за спиной Витте отдал бы тому миллион, это и два, и так далее. Таким способом все то, что было накоплено и что составляет одну из самых блестящих страниц царствования дорогого папа, а именно финансы, будут уничтожены весьма немного лет. Царь был возмущен поведением просительницы и задал вопрос, могла бы она с подобным ходатайством обратиться к его отцу? Отрицательный ответ был очевиден, и Мария Федоровна это знала. Ее Саша не только бы не сделал никаких послаблений, но мог бы устроить настоящий разнос и ей, и просителям. Она это понимала, но ей так хотелось помочь. Император распорядился погасить долг промотавшейся княжеской четы. Но чувство неудовлетворенности у матери осталось. Больше она не обращалась к сыну с подобными просьбами. Примечание. Хотя долг Лопухиных Демидовых и был погашен, но эта монаршая милость не была оценена. Светлейшая княгиня осталась недовольной, что ей не подарили миллион, и многие годы инсинуировала по адресу Николая II. Николай II всю жизнь почитал отца, а память о нем навсегда осталась для него светлой и высокой. Нередко старался представить, что бы сказал его дорогой папа, как бы оценил намерения и дела. Он как бы вел с умершим заочные беседы, уверенный, что в самые тяжелые минуты отец понял бы его, поддержал бы советом, утешил бы словом. Не раз благодарил Бога, что папа успел благословить их брак с Алекс. Это такое счастье, что они вдвоем, что вместе, а без нее и не знал, как смог бы выдержать. Вскоре после женитьбы писал брату Георгию на Кавказ. День свадьбы был ужасным мучением для нее и меня. Мысль о том, что дорогого, беззаветного любимого нашего папа не было между нами, и что ты далек от семьи и совсем один, не покидала меня во время венчания. Нужно было напрячь все свои силы, чтобы не разреветься в церкви при всех. Теперь все немного успокоилось, жизнь пошла совсем новая для меня. Мне еще не верится, что я женат. Так все последние события случились скоро. Я не могу достаточно благодарить Бога за то сокровище, какое Он мне послал в виде жены. Я неизмеримо счастлив с моей душкой Алекс и чувствую, что так же счастливо доживем мы оба до конца жизни нашей. Но зато Господь дал мне нести и тяжелый крест. Надежда на Его помощь и светлый пример незабвенного папа помогут мне служить и трудиться на пользу и славу нашей дорогой Родины. Первые годы после воцарения Николая II и во внешней, и во внутренней политике России ничего существенно не менялось. Большое влияние при дворе продолжали сохранять те же лица, которые играли важные роли при правлении Александра III, известные деятели консервативного толка. Возглавлявший с 1880 года ведомство Святейшего Синода его обер-прокурор Константин Петрович Победоносцев, представитель родовитейшего российского барства, министр императорского двора граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, военный министр генерал Вановский и другие. Справка. Воронцов-Дашков Илларион Иванович. Годы жизни 1837-1916. Граф, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, друг императора Александра III. В 1881-1897 годах министр императорского двора. В 1905-1915 годах наместник на Кавказе и главнокомандующий войсками Кавказского военного округа. Женат на Елизавете Алексеевне, урожденной графине Шуваловой. Дети. Иван. Александра. В семье Сандра. В замужестве Шувалова. София. В замужестве Демидова. Мария. В узком семейном кругу Майя. В замужестве Мусина Пушкина. Ирина. В замужестве Шереметьева. Роман, Илларион и Александр. В сановно-аристократическом, чванливом петербургском свете сначала были убеждены, что царь молод и неопытен, в силу чего требуется умный и вполне благонадежный наставник в государственных делах. Назывались разные претенденты на роли русского Ришелье, но однозначно приемлемой кандидатурой не находилось. Государь об этой салонной попечительской заботе не догадывался, хотя некоторые члены династии, особенно старший дядя Владимир Александрович, со своей женой пресловутый Михень, очень хотели играть роль менторов при монархе, но ничего не вышло. Николая II можно было в чем-то убедить, но ему ничего нельзя было навязать. Он был великодушным, но никогда не был беспринципным. Справка. Владимир Александрович в семейном кругу дядя Владимир. Годы жизни 1847-1909. Великий князь, третий сын императора Александра II. Генерал-адъютант. Главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. Член Государственного совета. Президент Академии художеств с 1876 года. Женат на принцессе Мекленбург-Шверинской, принявшей в России имя Марии Павловны. Старший. Дети. Александр, Кирилл, Борис, Андрей, Елена. С 1902 года Елена замужем за греческим принцем Николаем. Для истории последнего царствования характерна особенность, не присущая предыдущему периоду. Фрондирование скептическим отношением ко всем начинаниям власти. Либерализация общей атмосферы в стране, отмирание старых приемов и норм государственного управления постепенно меняли и отношение к государственной службе, отношение к особе монарха. Решение царя уже не спешили исполнять даже те, кто был связан клятвой верности, которую давали при вступлении в должность все государственные служащие, как военные, так и гражданские. Какое бы решение он ни принял, по совету одних, оно тут же встречало противодействие и критику других. Воля монарха далеко не всегда превращалась в дело России. Традиционный самодержавный монархизм сходил на нет. После восшествия на престол Николая II быстро стало выясняться, что царь не обладает крутым нравом, а нерадивое исполнение поручений и приказов не чревато немедленной потерей должности, содержания, а уж тем более ссылкой. А раз так, то не надо спешить делать порученное дело. Можно выжидать, волынить. И еще сделалось, увы, чуть ли не обиходным. Стало возможным распространять немыслимые домыслы о венценосцах, и ими не только не возмущались, им не только не препятствовали, но с жадным интересом подхватывали и распространяли. За сплетни и слухи уже не наказывали плетьми, не пытали каленым железом и не ссылали в дальние углы империи, как, например, при столь чтимом отечественными интеллектуалами-европейцами Петре I. После воцарения на имя монарха стали поступать многочисленные письма и телеграммы с выражением верноподданнейших чувств. В некоторых содержались намеки на желательность привлечения представителей общественных кругов к принятию политических решений. Особенно отчетливо это прозвучало в адресе Тверского земства, давно являвшегося лидером либеральных устремлений среди органов местного самоуправления. Через 3 месяца после восшествия на трон император решил положить конец этим поползновениям. 17 января 1895 года, принимая в Зимнем дворце представителей от земства и городов, Николай II сказал: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой покойный, незабвенный родитель». Император сказал то, что думал, во что искренне верил и в чем не сомневался. Эта речь произвела впечатление в России. Одни приветствовали твердое слово государя, другие же, а таких было немало, выражали неудовольствие и даже возмущение. Конечно, открыто свое несогласие не высказывали. Власти еще побаивались. Да и общие условия общественной жизни были таковы, что не имелось возможности критиковать публично действия монарха. Зато в узком кругу, в частных беседах, позволяли себе говорить без обиняков. Гостиные барских особняков, столичные аристократические салоны, отдельные залы фешенебельных ресторанов и дорогих трактиров стали аренами бурных дискуссий. Здесь формировалось то, что издавна в России считалось общественным мнением. Оно, в общем, складывалось не в пользу нового монарха. Постепенно оно распространялось на все новые и новые социальные элементы. И к началу 20 века критическое отношение к самодержавию и к самодержцу стало признаком хорошего тона в кругах так называемого образованного общества, где пользовались популярностью либеральные идеи. Прослыть прогрессивным было довольно легко. Надо было лишь постоянно выступать против деспотизма, произвола, критикуя и осмеивая все начинания власти. Подобные сетования в первые годы царствования Николая II мало кто слышал. Эти разрушительные голоса зазвучали со всей силой позднее.